Глава 19. Долг. Беседа заговорщиков продолжилась, и постепенно мне стал понятен их замысел. Я все время упускаю из вида тот момент, что разблокированная панель мага в колыбели миров наделяет пользователей массой новых возможностей. Одной из таких фишек являются прислужники. Любой маг, обладающий приличной суммой денег, может явиться в големостроительную мастерскую и прикупить себе помощника. Вариантов на самом деле масса, некротические умертвия — лишь вершина айсберга. У того же мессира Элиота в башне есть бытовые глиняные големчики, которые могут выполнять разнообразные поручения своего хозяина, та же уборка, к примеру. Разновидности големов и их специализации существует множество. Причем ограничений по уровню существа к владельцу система предусмотрела не так уж и много. В основном все завязано на интеллекте конкретного мага. Каждая единичка в этой характеристике идет за 3 уровня существа. То есть с моим читерским показателем 47 единиц на выходе получается максимальный на данный момент 141 уровень прислужника. Это очень серьезный противник. Тот же Мракарис был лишь немного выше этой планки. А сколько тонн адреналина я сжег во время того боя, не хочется даже вспоминать. Про 3 моей смерти я вообще молчу. И вот такой лазейкой решили воспользоваться заговорщики. Может, у некроманта-отшельника имеется при себе амулет призыва сильного умертвия? Вполне. Если не сам отловил, так и помочь мог кто-нибудь. А в усилении основной боевой единицы можно и другой нежить нагнать, так сказать, для полноты картины. Пока охрана каравана будет гибнуть от лап тварей, а баронесса имитировать яростное сражение с особо опасным монстром, шепот под шумок умыкнет главный приз, ради чего все это мероприятие и затевается. Какой приз? Я не знаю. Заговорщики об этом не упоминали. Но, судя по скупым обмолвкам, это что-то очень ценное. Поэтому-то и отрядили в охрану опытного мага воздуха. Какой же идиот решится на такое дерзкое ограбление? Воздушники сильны в первую очередь в обнаружении скрытых засад, и врасплох застать мага воздуха очень сложно. Ну а далее дело техники. Уничтожить амулеты призыва, чтобы ни один артефактор не смог определить, кому они были привязаны, и выдать стражам якобы побежденного в бою залетного мага-отшельника, которого предварительно усыпит своевременно подаренный артефакт. Наверняка еще и свидетелей куча обнаружится, которые наперебой будут рассказывать, как я интересовался маршрутом остановившегося на постой каравана. А потом еще и сам в попутчике к Веринее настоятельно навязывался. Тот же Затран будет первый петь соловьем. Никто из королевской стражи даже разбираться особо не станет. Загребут меня, упрячут в застенках и начнут пытать на предмет, куда подельники умыкнули ценное имущество королевства. А я ведь и ответить им ничего не смогу. В то, что я не при делах, не поверит никто. Ну, что я могу сказать? Замысел офигенный. Вот только от осознания этого мне не становится легче. Причем при таком раскладе даже слинять по-тихому не получится. Эта парочка все равно провернет свой фокус, а потом просто переведет все стрелки на меня. Скажет баронесса, мол, ушел гад такой. Но я не могла его преследовать, потому как слишком много раненых было повсюду, которым была нужна срочная помощь. Но это точно тот мутный паренек, с которым я общалась в трактире. Я его видела, слово баронесса де Амус. Ведь поверит ей, как пить дать поверит. Слово аристократа в этом мире должно цениться высоко, как минимум выше слова безродного отшельника. Пускать ситуацию на самотек нельзя. Прибить бы по-хорошему всю эту братью, ведь наверняка карма столь нечистых на руку личностей находится в глубоком минусе. Но нельзя. Во-первых, это не то же самое, что простых разбойников по лесу гонять, а не слишком умных деревенских жителей своими фокусами пугать. Веринея гораздо более опытный маг, чем я, и наверняка имеет в рукаве множество козырей на все случаи жизни. Во-вторых, я вновь засвечусь и дам моим врагам шанс выйти на мой след. Ну и в-третьих, в случае смерти баронессы семья де Амус обязательно будет мстить. Да и гильдия ростовщиков точно пожелает выяснить, кто повинен в смерти одного из своих членов, причем я подозреваю, что шепот занимает в иерархии далеко не рядовую должность. Вот и получается, что мне надо исхитриться и вывернуть ситуацию таким образом, чтобы тень подозрения в попытке ограбления никак не могла пасть на путешествующего по королевскому тракту отшельника. Идея, как можно смешать с заговорщиком карты, появилась внезапно. Причем я целенаправленно не стал прибегать к использованию когнитивного шторма. Надо тренировать свое серое вещество, а не стимуляторами постоянно пользоваться. Да, отшлифовать детали предстоящей операции можно уже при помощи заклинания, но сами идеи все же лучше генерировать своим умом. Сильно сомневаюсь, что меня побеспокоят ночью. Согласно плану заговорщиков, я должен покинуть таверну при свидетелях. Так что сейчас вполне можно прикрыться мороком и отыскать подручных шепота, которые готовят осаду. Насколько я понял из разговора заговорщиков, тут неподалеку начинается лесной массив, обойти который не представлялось возможным из-за его обширности. Так что тракт пересекает его, и этот лес является излюбленным местом разбойников, чтобы попытаться отжать имущество у путников, а потом уйти от возможного преследования. Эх, похоже, предстоит бессонная ночка. Чтобы я еще раз по пути на постоялый двор сунулся, да не в жизни. Лучше уж в палатке своей ночевать, так спокойнее. Как и предсказывал, ночка получилась весьма суетной. Пришлось побегать по округе, чтобы подготовить свои ответные шаги. Так что вернулся в свою комнату я лишь за полчаса до рассвета. Спать, конечно, хочется, но придется потерпеть. Пока выезжаю на тонизирующих заклинаниях. Но если что, можно и зелье-стимулятор принять. А там, как заварушка закончится, перехвачу несколько часов сна на привале под регенеративным светом. Тильду я тайно вывел с постоялого двора еще ночью. Незачем девушке светить свое имя. Мало ли, местные стражи порядка стучат бандитам. Поэтому вместе со мной из комнаты вышел фантом девушки. Затран в столь ранний час был уже на своем рабочем месте и поприветствовал меня дежурной улыбкой. Вот же гнида. Совсем недавно он выслушивал инструкции от шепота о том, что он должен сказать дознавателям королевской стражи, если они заявятся к нему и начнут задавать вопросы на мой счет. А сейчас лыбится и поклон отвешивает. Руки так и чешутся прихлопнуть гаденыша, а потом поглубже закопать, чтобы не нашел никто. Жаль, что нельзя. Хм. А кто говорил, что смерть — это самое страшное наказание? Есть же и другие варианты существенно усложнить человеку жизнь. Точечное воздействие некротикой, скажем, на сфинктер мочевого пузыря. И все. Мышечная ткань разрушена, а недержание мужику обеспечено. Заодно и с прямой кишкой можно аналогичный фокус провернуть, чтобы жизнь медом не казалась. Хорошо знающий анатомию врач с набором нужных магических инструментов может серьезно испортить человеку жизнь, а исправить такое тонкое воздействие на организм сможет лишь опытный целитель, который берет за свою работу огромные деньги. В общем, покидал я трактир, гаденько хихикая в душе. С утра я сделал гадость, весь день на сердце радость. Даже золотого, что я оставил на барной стойке, не так жалко стало. Пацаненок-конюх уже приготовил кобылу Тильды, так что я просто перекинул через круп лошади, прихваченные из комнаты седельные суммы девушки, кинул обещанную серебряную монетку, затем залез на животинку, а фантому приказал идти рядом. А как только двери конюшни за моей спиной захлопнулись, тут же его развеял. К воротам постоялого двора я подъезжал уже в полном одиночестве. «Одну минуточку!» Как и ожидалось, дорогу мне преградил толстопузый королевский стражник, в то время как трое его молодых коллег демонстративно положили руки на эфесы своих мечей. «В связи с участившимися нападениями на добрых путников, мой сюзерен, его благородие барон Агольда Лито, поручил производить проверку регистрации, а также репутации всех путешественников, за исключением аристократов, естественно. Примите запрос на проверку и предъявите перстень аристократа», — монотонно пробубнил заученную фразу стражник, и потом таким же скучающим тоном продиктовал запрос системе. «Получен запрос на отображение части данных от сержанта Королевской Стражи, пользователя Акима. Состав запроса. Зарегистрированное в системе имя, репутация с королевствами Астарта, Оушен, Стоунхейм, Найчера, Шадул, Даркан, Дахакка. Регистрация в королевстве Астарта». «А ты ничего не попутал, уважаемый?» — удивленно вскинул брови я. «Какое отношение к безопасности в этом районе имеет моя репутация с иноземными государствами?» «Прошу прощения», — скривился от досады Аким. «Час ранний, не работает еще голова. Вот и выдал стандартную ключ-фразу, не подумав». «Ага, не подумал он. Как же? Вон рожа какая недовольная, что не получилось больше положенного у меня выведать. Хорошо, что меня мессир Элиот немного просветил на этот счет. Да в архивах гильдии кое-какая информация по этому поводу была. Теперь я уже не полный валенок, но сразу по прибытии в Гвинц надо в любом случае книжицу со сводом законов Астарты прикупить и по дороге к фронтиру вызубрить. Уверен, столичные стражи гораздо более хитрые, чем провинциальные коллеги, и могут попытаться заговорить мне зубы, ссылаясь на несуществующие законы. Второй запрос от Акима пришел уже правильный, только регистрационная метка и репутация с королевством Астарта. Вот тут придраться было не к чему, поэтому принял его, и стражник тут же нахмурился. «Отшельник, значится», — подсокал языком Аким, а потом и вовсе сплюнул на землю. «Какие-то проблемы?» — удивленно изогнув бровь, поинтересовался я и начал прикидывать, какой бы болезнью наградить этого типчика. «Да как бы да, проблема», — уже с нескрываемой злостью проговорил Аким. А три стражника извлекли оружие из ножен. «Ты какого хрена тут забыл, паря? Поселился в дорогой комнате, ходишь, вынюхиваешь, вот с утреца уезжаешь, а подельница твоя где? Ты ведь не один приехал, от закона скрывается. Подозрительно это все. Так что слазь с кобылы, паря. Поедешь с нами, так сказать, до выяснения обстоятельств. И давай это, без глупостей». «А сдюжите?» — ухмыльнулся я. «Против мага-то». «Ну, клоуны, честное слово». В следующую секунду мои глаза полыхнули изумрудным пламенем, а Аким нервно сглотнул. «Не дури, паря!» Пустив голосом петуха, уже не так уверенно проговорил бравый страж порядка. «Мы тут власть! Из-за нападения на королевских стражников тебя на пожизненную каторгу отправят!» «Кто?» — продолжил веселиться я. «Ты, что ли? Ворота открывай, власть, не позорься! Нет у тебя оснований меня задерживать!» «Молчать!» — визгливо тявкнул Аким, а его лицо аж побагровело от ярости. «Слазь, кому говорят!» «Что здесь происходит?» — раздался из-за спины знакомый голос баронессы де Амус. «Произвожу задержание, ваше благородие!» — козырнул сержант. «Нет поводов для беспокойства!» «У вас проблемы с законом, Солт?» — удивилась женщина. «Нет, ваше благородие!» — склонив голову в знак уважения к собеседнице, ответил я. «Регистрация в порядке, с репутацией тоже проблем нет. Вот думаю, как бы мне проучить этого наглеца, и выбираю между недельным расстройством желудка, чтобы он из нужника носа не мог высунуть, или чего позаковырести придумать». «Ты не посмеешь!» — взвизгнул Аким и ухватился обеими руками за свой зад. «А вы тот еще выдумщик, Солт», — сдержанно хихикнула Веринея. «Не сочтите за недоверие, но не могли бы вы принять аналогичный запрос на проверку регистрации и репутации от меня? Если ваши слова подтвердятся, то это попахивает превышением должностных полномочий, что карается смертью». «Но...» — выпустил воздух из легких, тут же побледневший лицом Аким. «Да с радостью», — ответила баронессе и подтвердил поступивший от нее запрос. Было видно, что сержант был явно обескуражен всем происходящим. Когда он принимал мешочек с монетами от Затрана и получал инструкции на мой счет, то явно не на такое рассчитывал. Ну, а Веринея с шепотом просто списали Акима ради того, чтобы у баронессы был повод отправить мне запрос и лично убедиться в том, что я действительно отшельник без роду и племени. Перестраховываются они. Мало ли кто под чужой личиной может по королевству путешествовать. А так Веринея будет точно знать о моем происхождении. В регистрационной метке указано, что я отшельник. «Так-так-так», — подсокала язычком баронесса. «Ты перешел всяческие границы, пес!» Уже совершенно другим властным тоном проговорила Веринея. «Ты опорочил честь королевской стражи Астарты и больше не имеешь права занимать эту должность. За твои преступления приговариваю тебя к смерти. Приговор исполнится немедленно». Аким взвизгнул, и от него отчетливо запахло мочой. Веринея презрительно скривила нос, затем прошептала ключ-фразу, и воздушное лезвие снесло бывшему сержанту голову. «Убрать этот мусор!» — скомандовала она притихшим коллегам Акима. «Кто из вас стал старшим, решайте сами. Хорошей дороги вам, мистер Солт. Надеюсь, столь вопиющий случай беззакония не омрачит ваше впечатление о королевстве Астарта и не повлияет на планы связать с ним свою судьбу. Некоторым простолюдинам власть ударяет в голову и лишает рассудка, но наш монарх, его величество Астерис, мудр и дозволяет своим верным подданным выжигать такие ростки гнили самостоятельно, дабы они не разрослись и не пустили корни». «Ой, как красиво поет. Если бы я не знал о планах баронессы, то и слезу от умиления мог бы пустить. Сколько пафоса и показного патриотизма! Ух, змеюка! Ладно, вскоре я твои надежды соскочить с крючка гильдии ростовщиков пообломаю». Вслух я, естественно, ответил другое. «Инцидент, конечно, забавный», — улыбнулся я. «Но не думаю, что стоит обращать внимание на такую мелочь. Спасибо вам за своевременное вмешательство. Я горд, что скоро пополню ряды славной аристократии королевства Астарта и встану на одну ступеньку с такими выдающимися личностями, как вы». Ух, как лицо на миг перекосилось. Видать, сама мысль, что я поставил себя, какого-то безродного отшельника, с ней, урожденной аристократкой, в хрен пойми каком колене, на один уровень, вызывает у Веринея ярость, но девушка сдержала эмоциональный порыв и сдержанно улыбнулась в ответ, а затем попрощалась и ушла, сославшись на неотложные дела. Ну а я благополучно покинул постоялый двор и направил лошадь по тракту. «Держи, дружище!» Вручив подаренную баронессе монетку Драксу, проговорил я, когда мы отъехали от постоялого двора на несколько километров и усадил мышонка на вызванного из амулета Мора. Сформировав своего фантома, усадил его на некротического пегаса и приказал тому ехать по тракту со средней скоростью, которая не вызовет у следящей за перемещениями артефакта Веринея лишних подозрений. Я не сомневаюсь, что у часто сопровождающей караваны волшебницы есть карта местности, поэтому она сможет активировать подачу снотворного газа в нужный момент, когда наивная жертва сама доедет до нужного участка, где меня должны взять тепленьким шепот с подельниками и придержать до нужного момента. Ага, наивные. Тем веселее мне будет наблюдать за тем, как рушатся их планы. Самое смешное, что мне практически ничего не пришлось делать самому. Группа шепота явно долго готовилась к этой акции. Разведка показала, что они отрыли по обе стороны от тракта подземные ходы, которые, по легенде, должны укрыть разбойников от поисковых чар Магесса воздуха. При помощи этих ходов можно быстро и незаметно подойти к телегам обоза и под шумок боя умыкнуть охраняемый предмет. Понятное дело, что в обозе полно и других товаров, под прикрытием которых и перевозится нечто очень ценное. Но когда у тебя в сообщниках начальница каравана, то грабители точно знают, где находится искомый объект. Вернее, только и надо, что активировать призыв существ из привязанных к ней амулетов, которые шепот ночью доставил к месту засады и прикопал на обочинах тракта. Жаль, что нельзя просто уничтожить или забрать амулеты призыва. Владельцу сразу поступит информация. Денег на операцию явно не пожалели, и амулеты призыва заговорщики использовали хорошие. Но ничего, у меня есть план. Разве может что-то пойти не так?